Утопия стала и вправду реальной. Мир детской мечты воплотился буквально. Утопия поздних советских времен. О мире едином, свободном от войн. Где радость приносит любая работа. Где каждый, по сути, живет беззаботно. Где правят не хунты, а люди науки. Где больше никто не страдает от скуки. Мы верили, рай этот скоро взойдет над каждой страною, буквально вот-вот. Мы верили в мифы своей пропаганды, но нравы людей не сменить по команде. Минуло 100 лет, и лишь только теперь стал рационален наш внутренний зверь. Утопию смог воплотить он удачно, хоть, впрочем, она не во всем однозначна. Всеобщая слежка – один лишь пример. Но даже прогресс тормозится теперь. И квазирелигия спущена сверху, и верят в нее без научной проверки. Бессмертие стало и вправду возможным, и ради него стал наш мир осторожней. Теория игр говорит: не сломайте наш хрупкий баланс, до поры не меняйте.